498. Август 27. Порождения, когда-то и где-то созданные их породителем, ждут удобного момента, чтобы проникнуть в сознание, как только наступает момент слабости или уменьшается зоркость дозора. Но копье, не дремлющее над драконом, будет держать порождение на почтительном расстоянии, не давая им возможности приблизиться. Дозор или постоянное бодрствование духа – обычное состояние архата, хотя его собственные порождения ему и не угрожают, но зато угрожают нападение темных больших степеней. Словом, дозор нужен везде и всегда, и тем более настороженный и напряженный, чем выше дух, держащий его.